Всем повсюду статьи, что русский, именно русский корреспондент, предлагал королевичу организовать покушение, и это было встречено благосклонно. Позвольте, ведь будут опровержения? Будут. Но мы настолько подготовим общественное мнение в Австрии и в Германии, что опровержения никто не поверит. А если и найдутся скептики, они из патриотизма сделают вид, что не верят. Мне нужен факт посещения вами курорта, где имеет в данный момент пребывание Александр. Теперь поняли? Теперь понял. Это, черт побери, занятная штука. На всю Европу скандал. Честное слово, такой скандалище. И субъект, который, по мнению Кнора, должен обладать резиновым носом, усмехнулся, потирая большие, сильные, красные руки. «Вы неисправимый буффон, де Герарди. На все смотрите с точки зрения буффонады. Политика — вещь серьезная, и с нею нельзя особенно фамильярничать. Предупреждаю, возьмите себя в руки и там, на курорте, постарайтесь держаться, возможно, приличнее и корректнее, а то, чего доброго, вместо того, чтобы скомпрометировать королевича, вы скомпрометируете сами себя с первых же слов, и он говорить с вами не захочет. Не бойтесь, господин полковник, лицом в грязь не ударю. В случае необходимости я умею держать фасон. Как-никак, я бывший министр полиции албанского княжества. Будем надеяться. А теперь, бывший министр, проваливайте. Я хочу побыть один». Де Герарди ушел. Кнор, закурив новую папиросу, глядел туда, через Дунай, где горел синими, красными и желтыми огоньками Землин. Австрийский полковник размечтался о будущем, самом недалеком будущем. Пройдет месяц-другой, и как-то развернутся события. Во всяком случае, уже, наверное, он, Август Кнор, не будет наслаждаться теплым летним вечером, сидя на этой скамеечке. «Мы накануне великих событий», — подумал австриец. Именно этими словами подумал. Было тихо, совсем тихо. Вставал над рекою молочный туман. Глава 8. Австрийский посланник. Август Кнор весьма часто бывал у своего друга барона Гизля в австро-венгерском посольстве. Для этих визитов опасливых и с осторожной оглядкой, не заметил бы кто, он предпочитал сумерки. Незаменимое время. Одетый в штатское, проскальзывал он вечерами на Крунскую улицу и, убедившись, что никто не следит за ним, спешил юркнуть в подъезд. Сегодня, проделав то же самое, Август Кнор очутился с глазу на глаз с бароном Гизлем в его большом и мрачном таком внушительном кабинете. На окнах плотно спущены глухие шторы, и с улицы не заподозрит никто, в голову не придет никому, что кабинет освещен. На стенах висели арматуры восточного оружия, шлемы, ятаганы, кривые сабли, мушкеты в насечках с длинными стволами. Гизель начинал свою дипломатическую карьеру в Константинополе, откуда и вывез всю эту экзотику, покрытую ржавчиной, пылью веков, и на этом основании еще более дорогую, понятную любительскому глазу. Сам Гизль был человеком в высшей степени мирным, глубоко штатским. Он никогда не охотился, и вряд ли приходилось ему стрелять, в цель хотя бы. Но кто знал близко этого пухлого, румяного дипломата с мягкой, вкрадчивой жестикуляцией и какой-то обволакивающей собеседника манерой говорить, смотреть, улыбаться, тот не сомневался, что барон Гизель при своем далеко не воинственном облике является собой весьма и весьма опасного противника. Когда его темные иезуитские глаза начинали бегать, А бегали они как-то особенно, словно